Глава 24. С Владом Тео отрабатывал бой против быстрых противников. Как оказалось, он в этом весьма хорош, ибо раньше часто тренировался с Ириной, мамой Ивана. В благодарность за помощь с пробуждением дочери Влад был мягче, и парень получал гораздо меньше увечий. Однако со стороны Ольги казалось, что отец издевается над парнем, из-за чего ей было больно на это смотреть. Однако она вдруг увидела улыбку Тео, да и отец о чем-то с ним весело говорил. Понять, что происходит, девушка так и не смогла, потому вернулась к тренировкам. Влад иногда рассказывал старые истории о военной жизни. Заодно тренировал Тео не терять концентрацию в сражении из-за отвлекающих факторов. Впрочем, лорда демонов, что в одиночку сражался с сотнями сильных врагов одновременно, так просто не отвлечь. После 2 часов тренировок Ольга покинула их. Ей еще ужин готовить. Влад, конечно же, ее одну не отпустил, решив сопроводить. Тео остался один, отрабатывая приемы. Но долго позаниматься ему не удалось, ибо, как говорится, вы нас не ждали, а мы приперлися. В тренировочный зал явились они, братья, любимые и дорогие. — О, это же братья-насильники! Какими судьбами? — усмехнулся Тео, задницы чуя проблемы. Николай и Валерий выглядели весьма неплохо. Одаренные быстро залечивают раны, да и они получили качественную медицинскую помощь. «А ты все тренируешься?» — проигнорировав вопрос, спросил Николай. «В отличие от некоторых, что продули простому человеку?» — с усмешкой ответил парень и активировал духовное зрение. «Ага, так и думал. Слишком уж у них ехидные рожи. 6 человек вне зала чего-то ждут. Только чего? Чтобы я напал первым? Взять меня моим же оружием?» «Интересно». «Не сыну шлюхи такое говорить. Я посмотрю, как ты запоешь через 2 лет», — со злостью ответил парень. Сам Николай внешне был вполне симпатичным, только чересчур... В общем, серьга в ухе, модная прическа, обтягивающие ноги, задницы, штаны и смазливое лицо. Будь его воля, за оскорбление матери Тео порвал бы урода на части, но сейчас он единственный мужчина в семье и должен думать о последствиях, потому не может убить его. Но это не означает, что он забудет его слова. Демоны не забывают обид. «Знаешь, есть поговорка: на воре и шапка горит. Учитывая, что в отличие от меня на отца ты совсем не похож, твои слова... Я так предполагаю, что именно твоя мать и является шлюхой. Нагуляла сынка? Может, мне взять немного твоих волос и проверить, а братья ли мы? Хотя что уж мелочиться, ДНК отца есть в базе данных. Проверим, на сын ли ты». «Ты!» — прорычал покрасневший от злости парень. «Брат, успокойся, он провоцирует тебя!» — тихо прошипел младший, 4-й наследник, хватая брата за плечо. «Не дурак, знаю!» — рявкнул Николай, сбросив руку младшего, впился в Тео взглядом. «Думаешь, нас бы утвердили наследниками, если бы мы не прошли ДНК-тест? Ха! Ты наивен!» «Все в этом мире имеет цену, так что, ха, наивен здесь только ты. Мы не такая могучая семья, чтобы подменить ДНК было сложно», — парировал Тео. «Ты оскорбляешь наш род!» — взревел Валерий. «Нет. Мой отец за такой короткий период создал весьма мощный род, что может посоперничать с родами, коим уже 100 лет. Только вот из-за этого не стоит надевать розовые очки. Если вы не идиоты, то должны понимать, как к нам относятся старые роды, как к выскочкам и слабакам. Лишь из-за этого на нас и посмели напасть Ибуновичи с Кишковецкими». Тео еще в прошлой жизни насмотрелся на все эти интриги, альянсы, предательства и многое подобное, потому кое-что допонимал. К тому же Влад поделился с ним своими мыслями о причинах нападения на род. Впрочем, сейчас парень и озвучивал слова старика. «Чё приперлись-то? Поболтать? Потренироваться? Тогда чего вы без спортивного костюма?» Хитро улыбаясь, спросил парень. Он уже неплохо время протянул. «Когда вернется Влад, их план пойдет коту под хвост». «А я посмотрю, ты уверен в себе? А уверен ли ты, скажем, в твоей служанке? Вдруг она, ну, скажем, собаки ее сожрут?» Приняв задумчивый вид, сказал Николай. «Хм...» Тео, посмотрев на смазливого парня, заговорил. «Боюсь, о том, что случится, ты не узнаешь. Ведь после твоих слов ты являешься первым подозреваемым. А значит, Влад придет мстить именно тебе. Хотя Валерий тоже. Вы ведь насильники-напарники». «Я не насильник!» — взревел парень. «Ну, пытался же. Значит, насильник». «Кстати, а может, мне все-таки выложить видео в интернет? Интересно, сколько лайков я наберу?» С дьявольской улыбкой спросил Тео и вновь посмотрел, что творится снаружи. Четыре человека стояли неподвижно, а двое нервничали, не в силах устоять на месте. Что настораживало, так это наличие двух сильных одаренных, но радовало, что они стояли неподвижно. «Тебя за это изгонят из рода!» — раздался голос Пипирки, выводя Тео из раздумий. «Хм, один наследник раскрыл преступление других наследников, за что был изгнан из рода? Ха, я прямо вижу, как репутация нашего рода смывается в сортир!» «Ты!» — прошипел Валерий, но взял себя в руки. Бросив злобный взгляд на Тео, он обернулся, посмотрев на второго наследника. «Брат, у нас ничего не вышло». «Да, не хотелось бы, но придется действовать по плану «Б», — грустно сказал парень, чей нос только начал заживать, и кинулся в атаку. «О, план «Б». Интересно, а что было планом «А»?» — рассмеялся Тео, а Валерий с неверием посмотрел на брата. «Они же тихо говорили». И парень был прав. Просто Тео теперь может использовать более сложное заклинание. На этот раз лорд демонов использовал магию, чтобы подслушать нерадивых братьев. Это заклинание третьего круга, но добавив различных ограничений, Тео воспроизвел его на втором круге, благодаря чему смог слышать их голоса, будь то стоял рядом. Валерий подскочил и попытался ударить. Он и не думал попадать. Даже зажмурился, ожидая контратаки, но Тео попросту увернулся и спокойно пошел к выходу. К счастью, переоделся он еще дома, потому и телефон был там, а то эти люди и его могли бы забрать. «Манна? Ох, интересно, кто это? Манна нейтральная, больше похожая на ненависть». К сожалению, Тео не мог остановиться и посмотреть на источник связи. Подбежал Николай и, применив свой удар, со всей силы заорал. Стекла у потолка даже затрещали от силы звука. Однако Тео заранее закрыл уши руками. Но, конечно же, он на это не надеялся, а сделал лишь для вида. На самом деле он создал звуконепроницаемый барьер перед собой, и Тео очень хотел перенаправить звук на Валерия. Но в последний момент передумал. Ведь даже если они сами себя изобьют, то обвинят, скорее всего, именно его. «Бабский дар!» — усмехнулся парень, проходя мимо недоумевающего старшего брата. Второй наследник взбесился и еще раз закричал, только с большей силой. Парень, можно сказать, душу вложил в этот крик. За мгновение до этого открылась дверь, и в помещение бежала группа людей. И что они увидели? Второй наследник атакует с использованием своего дара пятого наследника со спины. Тео даже притворился, что на него подействовал звук и упал. С помощью магии он замедлил жизнедеятельность организма, заставив тело побледнеть. Даже кровь из ушей пустил. «Что здесь про и... А-а-а!» — закричала Валерия. А потом осознала. Ее сын и второй наследник оба целые и невредимые, а пятый наследник лежит и истекает кровью. Причем все были свидетелями того, как его со спины атаковал Николай. Люди переглянулись между собой, а охранники, что и были сильными одаренными, которых видел Тео, куда-то позвонили, причем оба. «Это...» — пробормотала Валерия, а через мгновение вскрикнула и обняла сына, на котором и царапинки не было. «Сыночек, ох, тебя так сильно избил этот дрянной мальчишка!» «Николаша! О, боже, что он с тобой сделал?» — вскрикнула другая женщина и побежала ко второму наследнику. Женщина была полновата, невысока и далеко не красавица. Тео постоянно удивлялся, как его отец понабрал себе столько страшных жен. Но Влад быстро растолковал парню, что брак по любви — непозволительная роскошь для многих аристократов, особенно из таких молодых родов, как Волковы. Отец Ивана укрепил род и завел много полезных связей благодаря политическим бракам. Следом за женщинами к наследникам подошли две девушки 30 лет, что были родовыми слугами в качестве медиков. Они начали осмотр парней, а женщины указывали им на несуществующие раны. Тео, конечно же, все слышал, но притворялся бессознательным телом. «Что здесь происходит?» — прокричал ворвавшийся в помещение Влад. Охрана попыталась его остановить, но тот одним взмахом руки заставил двух сильных одаренных немного полетать. «Он напал на наших детей!» — взревела Валерия, указывая рукой на лежащего в крови парня. Влад мгновенно переместился к женщине и дал той мощную пощечину, из-за чего та рухнула на пол, держась за щеку. Она была одаренной, хоть и слабой, но одаренной и от одной пощечины без использования энергии не помрет. Старик выхватил медицинские записи из рук врачей и грозно посмотрел на них. «Мы... нас заставили!» — пробормотала одна из девушек, опустив голову. Вторая последовала ее примеру. Тогда Влад подошел к матери Николая и сунул ей бумаги. «Показывай!» — рявкнул он, с яростью в глазах, смотря на женщину. «Что показывать?» «Где у твоего ублюдка рваная рана на шее? Молчишь? О, а давай я воплощу в жизнь все, что здесь написано!» «Не смей!» Во все горло прорычала пухлая женщина, создавая в руках пламя, готовясь сражаться насмерть ради своего сына. «Глупая женщина!» — рыкнул мужчина, шагая к ней, но был остановлен криком Тео. «Дядя, не горячитесь, в порядке я», — едва встав на ноги, сказал парень и, шатаясь, подошел к стене. «Что произошло?» — подскочив к парню со скоростью ветра, спросил Влад. «Эти два дебила хотели спровоцировать меня на атаку, а когда не удалось, напали в спину», — покашливая и изображая мученика, ответил парень. Влад с яростью посмотрел на них. «Дядь, не горячитесь. Мы можем решить все миром. Просто пусть они заплатят мне 1 000 000 рублей за моральный и физический вред. Тогда просто забудем об этом маленьком инциденте». «Ты сдурел! Какой нафиг 1 000 000?» — закричал Николай, чья машина премиум-класса стоила всего 800 тысяч. «Может, мне передать, дяде, твои слова про собак?» — усмехнулся парень. Влад резко перевел взгляд с Тео на Николая, и последний побледнел. «Хорошо, хорошо, мы заплатим. Только отдайте оригинал видео», — ответила мать Николая, затолкав парня себе за спину. «Еще чего?» — усмехнулся парень, смотря в наглое лицо женщине. «И чего вы все ко мне прицепились-то? Чем я вам мешаю? Хотя забейте. Дядя Влад, у вас есть с собой телефон? Пусть эта дама, ну или кто-либо из них, переведет деньги». «Ты? Да как ты смеешь у семьи требовать деньги?» — взревела взбешенная Валерия с красным от пощечины лицом. «Ой, «Да какая вы мне семья!» — отмахнулся парень. «Всю жизнь гломбите меня и мою мать, как будто мы вам что-то сделали!» Влад протянул телефон пухлой женщине и грозно посмотрел на нее. Та что-то проворчала, но деньги перевела. Увидев кивок старика, Тео приподнялся со скамьи и демонстративно-болезненно поковылял к выходу. Но Влад быстро подбежал и помог господину идти. «Ты уверен?» — спросил старик, когда они ушли достаточно далеко. «В чем конкретно? Я за последние дни столько всего натворил?» — довольно улыбаясь спросил парень. «Я про миллион», — серьезным выражением лица сказал старик. «Патриарх не обрадуется, да и остальные члены рода». «Думаешь, надо было брать два?» — спросил парень, но, поняв, что Владу не до шуток, объяснил свое решение. «Конечно, уверен. Пора копить деньги на самостоятельную жизнь. Сам же видишь, не будет нам житья в этом месте». «Ну, для такого миллиона мало будет. Да и опасно аристократу жить без охраны». Влад не разделял энтузиазм парня. «Это только начало. Ха, есть у меня план, но это потом. А сейчас...» Живот парня предательски взвыл от голода. «Красная манна в сердце — это, конечно, хорошо, но из-за ускоренного обмена веществ аппетит вырос многократно. А сейчас поужинать бы. Ха-ха-ха, Олечка уже начала готовить, так что придется потерпеть». «Но для начала нужно оказать тебе медицинскую помощь». «Не стоит. Я притворялся», — ответил парень и пошел ровной походкой. «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся старик, осознав, насколько же хитрым и опасным вырос его подопечный. Вечер прошел в спокойной атмосфере. Влад перевел парню его честно заработанный миллион. Ольга приготовила вкусный ужин, даже маман вернулась домой. Она несколько дней пропадала, а вернулась с таким видом, будто отходила на минутку выкинуть мусор, ну или просто подышать. «Мам, а ты знаешь, почему Катю заперли?» — спросил парень сразу после ужина. «Сергей решил выдать Катю замуж за твоего старшего брата Олега. Ну, а девочка? Естественно, она взбунтовалась. Это же Катенька. Как могло быть иначе?» — хихикнула женщина, а вот Тео было не до смеха. Собственнический инстинкт взвыл от ярости. «Они хоть и не встречаются, но... девушка дорога ему. И совсем недавно он понял, что она еще и девушка. Причем красивая и нравится ему». «Хе-хе-хе, ревнуешь?» — хихикнула Ирина, увидев яростный огонь в глазах сына. «Ревную». — честно ответил парень, чем вновь вызвал у матери хихиканье. А еще она внимательно наблюдала за выражением лица Ольги. «А как же те красавицы, с которыми ты был на свидании?» — спросила женщина и вновь посмотрела на Ольгу. На лице девушки был настоящий взрыв эмоций, что она довольно плохо скрывала. «Мам, ну какое свидание? Они ухаживали за мной в больнице. Практику там проходили. Я встретил их, мы поболтали и сходили перекусить. И главное, ты-то откуда знаешь?» «Так все знают!» — хихикнула женщина, а потом приняла серьезный вид и заговорила не менее серьезным голосом. «Девушки они весьма известные, потому за ними всегда присматривают. Тобою уже интересовалось минимум два десятка родов. И знаешь, Сережа дал о тебе не самую лучшую характеристику. За что получит по лбу?» Лицо Ирины немного посуровило, и в глазах мелькнул огонь. «Откуда столько?» «Ну так они обе настоящее сокровище?» — хихикнула женщина. «Какой же ты у меня глупенький!» Видя непонимание в глазах сына, сказала Ирина и ткнула пальцем в сторону Влада. «Пусть Владимир объяснит тебе, а я что-то утомилась». Ирина встала из-за стола и направилась в свою комнату. Оба проводили женщину взглядом. Тео вздохнул и посмотрел на старика. политический брак — обычная практика у аристократов. Тоже планирует и Сергей в отношении Кати, дабы объединить две родовых ветки — текущего патриарха и будущего. Тогда он останется у власти, как отец жены нового патриарха, — сходу ответил Влад. — Да с этим козлом я все понял. Ты мне про 20 родов объясни, — отмахнулся парень и сел поудобнее. — То же самое, — усмехнулся старик. — То есть меня теперь считают конкурентом? Целых 20 родов хотят их как невесток? Власова Дарья Семеновна, единственный ребенок и наследница рода Власовых, одного из древнейших родов нашей империи. Их история насчитывает 2500 лет. Несмотря на то, что они сейчас в упадке из-за существенного урона, что понесли в войне с Ацтекской империей, у них сохранилось огромное влияние и невероятное наследие. Их дочь — очень лакомый кусочек. Далее. Березова Елизавета Олеговна. Первая девочка, родившаяся в роду за последние 200 лет. Все в роду от нее без ума. При этом девушка еще никогда не была замечена в компании мужчины. Род Березовых — один из сильнейших в регионе. Потому женитьба на госпоже Елизавете окажет крайне позитивное влияние на любой род. Ведь все Березовы будут за нее горой. Они, кстати, через 50 лет смогут официально стать древним родом. Древним родом же становятся те, у кого официальная история в 1000 лет. «Да», — кивнул старик и продолжил. «Вот, к примеру. Женившись на Елизавете, вы автоматически станете первым наследником рода Волковых. Другого наследника Березовы попросту не потерпят. Но скорее они попросту посмеются над твоим желанием жениться на ней. Пятый наследник, да и непробужденный. Впрочем, я слышал, что девушке разрешено самой решать, за кого выходить». Только вот ее избранник должен будет получить одобрение от всех ее старших братьев, отца и деда. «Вы что, все сговорились? Чего вам так приспичило женить меня? Может, я не хочу?» — проворчал парень, но быстро вспомнил лицо Лизы. «Красота, что может разрушать города. И, как говорится, воровать так миллион, жениться так на королеве. Забудем об этом».